Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, и сегодня я встречаюсь с Фионовой Людмилой Кузьминичной. Здравия, Людмила Кузьминична. Добрый день! Мы начинаем рассматривать тему «Как выжить в России», а именно первую часть «Три удара по русской государственности». Эта тема достаточно острая на сегодняшний момент, потому что разные есть мнения, как бьют по нам, откуда бьют. И вот не хотелось бы у вас, Людмила Кузьминична, узнать вашу точку зрения, что же такое вот эта самая русская государственность, по которой бьют с этих трех сторон или три удара с одной стороны. Хорошо, начнем. Значит, против России ведется гибридная война. Это ни для кого сейчас не секрет, и термин уже довольно знакомый. Что значит гибридная? Уничтожается русская государственность со всех сторон. И вот ключевое слово в названии нашей передачи – это «выжить». Дело в том, что у нас масса проблем. У нас обрушена промышленность, у нас проблемы с занятостью, у нас нищета страшная. Но сегодня я скажу только о самой страшной проблеме, с которой мы столкнулись. Россия просто вымирает. Это называют демографической ямой, но она здорово похожа уже на могилу. Я приведу буквально несколько цифр, которые кажутся мне наиболее четко показывающими картинку, в которую мы попали. Каждые полторы минуты в России случается инсульт. В результате за год мы имеем 780 с чем-то там тысяч либо трупов, либо инвалидов. Мы вообще чемпионы мира по этому виду спорта. У нас 640 тысяч человек покончили самоубийством за 17-18 год. У нас ситуация с заболеваемостью детей раком просто катастрофическая. Ежегодно ставят диагноз рак 5000 детей. Только за 17-й год у нас население сократилось на 100 тысяч, а за 18-й на 200 тысяч. Смертность у нас в последние несколько лет, вернее, скорость убыли населения увеличилась в 50 раз. Вы обратите внимание на такую совершенно вопиющую вещь, как смертность мужчин трудоспособного возраста у нас выше, чем в Сирии, где идет кровопролитная война. А продолжительность жизни ниже, чем в нищей абсолютно Кубе, в которой ничего нет, кроме сахарного тростника. Там уже 80 лет. Продолжительность жизни. А у нас что, 72, и то вытягивают женщины. А если взять мужчин, мы и до 60 не дотягиваем. Итак, давайте смотреть, как же нам выжить. В эту яму мы попали не сегодня. Дело в том, что тысячелетняя история России – это волны геноцида. И вот сегодня первым пунктом, я считаю, нужно обратить внимание на экологию, чтобы выжить. И прежде всего на экологию сознания. Большинство наших проблем проистекает из того, что наши черепные коробки наполнены грудами идеологического мусора. У нас цивилизация, которая существует на Земле, можно назвать ее цивилизацией лжи. Она конструирует какие-то фальшивые доктрины, фальшивые трактовки истории. И в результате мы запутанные, мы действуем самоубийственно. Итак, что такое три удара по русской государственности? Почему Россия, богатейшая ресурсами, гигантская страна с умным народом, в течение тысячи лет, как жалкая собачонка, все время плетется в хвосте Запада? Так какие же мы получили три удара? Первое. Христианизация, 980 год. Смотрите, нам была навязана силой, геноцидом, агрессией, насилием чужеродная абсолютно доктрина. В 1917 году мы получили чужеродную доктрину марксизма-ленинизма, абсолютно противную славянскому духу и вообще духу русского человека, русской цивилизационной матрицы. И, наконец, в 1991 мы получили третий удар. Это нас окунули в этот либеральный рынок, который ставит нам в качестве главной ценности рубль, доллар, деньги. Это такая же фальшивая ценность, абсолютно непригодная для русского менталитета. Итак, смотрите, что мы получаем от того, что мы считаем, что вот эти три периода где-то были благом. Что мы получаем в результате? И без того немногочисленный народ, маленький уже скукожившийся русский, разодран на части. Он просто в клочья разодран. Сегодня у нас, по сути, идет гражданская война. У нас атеисты воюют с христиане нападают на атеистов. У нас коммунисты воюют с антикоммунистами. У нас сторонники рынка воюют против тех, кто за православную монархию и коммунистический строй. И больше того, эта гражданская война не дает нам сформировать нормальное гражданское общество, единое, которое бы защищало бы Россию как страну. Смотрите, что еще мы имеем в результате того, что мы в ложных каких-то парадигмах живем. Кроме того, что мы все разодраны, и мы все воюем, мы в результате не можем выработать образ будущего. Какая-то колонна нам кричит «вернемся к православной монархии», другая колонна кричит «да, назад в Советский Союз», третья говорит «да нет, мы немножко отремонтируем вот этот вот либеральный рынок, проведем там честные выборы, и будет у нас все нормально». А что такое образ реального будущего, нормального будущего для России? Для того, чтобы прекратить эту гражданскую войну и вместе, сообща, считая себя просто гражданами России, я считаю, что нужно объявить некий нулевой вариант, что ли. Вот эти все доктрины, которые по существу все обанкротились, все привели к экоциду и геноциду, то есть к уничтожению людей в огромных количествах и природы, они не могут быть вариантами для развития нашего будущего. Комитет 100, который я представляю, очень много работает по поводу выработки вот этого алгоритма будущего. Я хотела бы сказать, что я сейчас представлю точку зрения таких замечательных экспертов, как Комитета 100, которые занимаются выработкой будущего России в виде эко-цивилизации, то есть страна должна развиваться, и весь мир должен развиваться в полном согласии с природой, коэволюцией человека и природы. Я цитирую работы Юлия Александровича Лисовского, кандидата физмат наук, Юрия Леонидовича Ткаченко, кандидата технических наук, Александра Петровича Шевалина, кандидата технических наук, Евгения Тимофеевича Бородина, доктора философских наук, а также многих других экспертов наших из других городов. И вот мы провели большую интернет-конференцию, чтобы выработать образ будущего России. И большинство экспертов сказало, да, Россия, основываясь на своем ведическом прошлом, на своем единстве с природой, должна показать миру, может быть, пример согласного, совокупного развития с природой. Потому что вот эти три парадигмы, о которых я говорила, они каждая добивались каких-то успехов. Но в результате, смотрите, что они делали. Они делали рабовладельческий строй. И с этим невозможно поспорить. Потому что мы имели реально при царизме диктатуру очень маленькой группы, паразитарной группы помещиков, капиталистов, царя. Такая же маленькая паразитарная группа, причем народческая, воцарилась у нас в 17 году. Никакого советского и социалистического строя не было, была диктатура партноменклатуры. А сегодня мы имеем диктатуру банкиров или финансовый фашизм, как мы ее называем. Во всех этих трех конструкциях они суть одно и то же. Народ везде попадает в положение раба. Он влачит рабское существование, он нищий, он бесправный, он совершенно не может бороться за свои права, ему не оставлено никаких, инструментария не оставлено для того, чтобы за эти права бороться. Итого, пункт первый. Первое, что мы должны сделать, чтобы двинуться вперед или во всяком случае прекратить это жуткое умирание, мы должны вычистить тот мусор, которым набиты наши мозги. Экология сознания сегодня самый передний край войны за выживание вообще всего человечества. Для того, чтобы стать Россией, по крайней мере, жизнеспособной и потом развивающейся, мы должны подходить к будущему с ясным разумом. Мы не можем опираться на какие-то, то, что называют традиции. Видите ли, если заблуждение или ложь длились тысячу лет, они от этого не стали традицией. Их не стоит называть традицией, потому что, еще раз повторяю, подчеркиваю, эти так называемые традиции приводили к жуткой жизни народа, к уменьшению народонаселения и к уничтожению природы. Каждая из этих трех формаций оставляла нам такое количество убитых людей, что мы сегодня имеем чудовищную демографическую дыру. И каждый раз убивали при христианизации волхвов, умных женщин и мужчин. При большевизме, восшествии большевизма убивали сотнями тысяч, миллионами. И причем тоже дееспособных. Война, проведенная по геноцидному варианту, унесла 30 миллионов людей. Как залечить сегодня эту демографическую дыру? Итак, будущее нужно конструировать с чистым разумом. Оно должно быть построено на основе научного подхода. И поэтому огромную роль сегодня получает информационная война, на переднем крае которой сражается экспертное сообщество России и мира. Я представляю экспертную сеть России, не только Комитет 100, но и наших партнеров. И поэтому вот именно сюда, в экспертную сеть, которая формирует коллективный разум России, и должны быть обращены сегодня, ну, взоры, я хотела бы сказать, тех людей, которые хотят понять, как же России выжить. Вот я думаю, что на первом этапе мы эту тему вот коротко рассмотрели, и мы можем перейти к рассмотрению следующих позиций, которые бы нам дали некий алгоритм, как двигаться людям, всем простым людям, то, что называется, к тому, чтобы сделать Россию жизнеспособной. Я закончила первую часть. Спасибо. Хорошо. Итак, мы с вами послушали Людмилу Кузьминишну. Напоминаю, это была первая часть «Как выжить в России. Три удара по русской государственности». А дальше вы можете послушать вторую часть «Как выжить в России. Ты можешь все или долой патернализм». На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром.